вернулись на дачу. Я, немного расстроившись, разрядил мурку и убрал все в шкаф. У дома Сергеича кипела работа, люди тягали ящики, полный мужик бегал между ними с тетрадкой, что-то записывал и указывал, что и куда нести. Я только сейчас увидел, как много мы уже приватизировали на складах. Неподалеку на одном из участков были развернуты большие армейские палатки. В одной Сергеич планировал сделать штаб, во второй – общую столовую. Там тоже шла суета и уже дымила полевая кухня. В общем, обустраивались. Димка пошел проводить ускоренные курсы бойцам, которых предполагалось выделить на расчеты тяжелого вооружения. Но сначала для сплочения коллектива Димка заставил их разобрать ЗУшку, затащить частями ее на сопку и там собрать, а также два тубуса игл. Там они окопались, подготовили для себя огневые точки. Умеет Димка проводить ускоренные курсы, ничего не скажешь. В наше отсутствие Борис промерил фон и сообщил всем по дачной чистоте, что все в норме. Большая часть народа ему, конечно, не верила. Но Борис отшучивался и говорил, что радиация в малых дозах положительно влияет на потенцию и иммунитет. Наш болезный Андрей ушел с отцом размечать стрельбище и городок подготовки партизан. Проверив, наверное, уже в десятый раз оружие и снаряжение, я решил посвятить себя семье. Вышли во двор испечь в углях втайне от деда картошки. Дети соскучились, конечно. Димка с Нинкой по очереди висели на мне. А Света просто присела рядом и молчала. Сашка с Маринкой на соседней даче занимались благоустройством. Редкие минуты. В этой партизанщине не видимся толком. Висящий на поясе рации что-то зашипело. Я прибавил звук и услышал. Это Фомин. Вызываю первого, вызываю Дока. Док на связи. Две коробочки в полукилометре от западной тропы. Встречайте. Принял, ждем. Я чмокнул своих, встал и направился к тропе. Подойдя к западному КП, поздоровался с караулом и сказал. Ну что, мужики, ждем гостей. Каких? Спросил коренастый чернявый парень. Надеюсь, что дорогих. Две единицы техники едут. Изгоняй на сопку. Видишь, копошится народ. Там первого найдешь. Скажешь, что я его вызываю к встрече гостей. Пусть в дом спускается. Док, а кто будет-то? Уже убегая, спросил боец. Я уже привык в поселке по позывному отзываться. Ну и как потом выяснилось, про боевую группу первого в поселке уже байки рассказывают. Смешно, ей-богу. Просто мы оказались чуть прозорливее других в самом начале. Да фортуна пока была к нам лицом, и бог хранил. Думаю, будет то, что осталось от нашей армии. Сказал я, выходя вперед от КП к дороге. По просеке ЛЭП на дорогу выскочили мотолыга и 80-й БТР следом. Сбавили ход. Первой шла мотолыга. Поравнявшись со мной и качнувшись, остановилась. Из нее высыпали бойцы-морпехи и двойками рассредоточились, заняв круговую вокруг техники. С брони соскочил среднего роста и крепкого телосложения офицер с погонами подполковника. Следом за ним уже знакомый капитан Фомин, который указал подполковнику на меня, и тот уверенным шагом направился ко мне. Подойдя на метр, протянул руку и представился. «Подполковник Ткачев Владимир Алексеевич». И добавил. «А где майор Боровков?» «Пойдемте, Владимир Алексеевич, в дом. Боровков сейчас освободится, а я пока вас с отцом и местным председателем нашего колхоза познакомлю». Все расселись за стол на кухне. Женщины предложили ужин, но отец сурово сказал. «Бабы, ну не про животы сейчас забота!» На что мать, улыбаясь, показала ему глазами на сковородку и подбочинилась. «Может, просто чаю?» — предложила Света. «Ну наливайте, раз так пристаете!» — сдался отец. В кухню зашел Димка и, увидев подполковника, расплылся в улыбке. «Батя!» Они обнялись и похлопали друг друга по спинам. «Жив чертяка!» Незаметно сморгнув навернувшуюся слезу, сказал подполковник, усаживая Димку рядом с собой. «Да что со мной сделается, Алексеич? Ты лучше расскажи, как сам. Не прогулка, наверное, было до наших мест добраться?» «Сколько мы не виделись?» Ну, считай, как списался, так и не виделись. Да уж, согласился подполковник и вкратце поведал нам о том, как с боем выходила бригада морской пехоты из Владивостока. После того, как боевые пловцы пошумели в бухте, чем отвлекли основные силы ММС, морпехи несколькими колоннами по разработанным предварительным маршрутам почти без боя вышли к Артему. А дальше... Дальше с тяжелыми боями уходили в тайгу. Две роты, оттянувшие на себя погоню, завязли в бою и сгинули в мясорубке. Неожиданностью оказались две наших сушки. Штурмовики каким-то невероятным образом появились из ниоткуда, свалившись буквально с неба, и перещелкали натовские вертолеты поддержки. Сушки, конечно, сбили, но подвиг отчаянных летчиков, давших возможность людям и технике почти без потерь выйти из боя, будет вписан в новую историю новой России. Затем, чтобы решить вопрос нехватки горючки и боеприпасов, одна рота ДШБ просто порвала натовцев на складах ГСМ в Смолянке, и дюжина топливозаправщиков с консервацией были благополучно угнаны в тайгу. Так рейдами остатки бригады дошли до нашего района, и по пути на склады РАФ разведгруппа наткнулась на наши дачи. Вздохнув и потерев рукой левую часть груди, отец молча встал из-за стола, достал из старого валенка, стоявшего в кладовке, бутылку водки и поставил ее на стол. «Помянем?» Горькую разлили по кружкам, все встали и молча выпили. «Алексеич, давай карту, отмечу, как спокойно дойти до складов. Там наша группа находится, уж извиняйте, мы позаимствовали кое-что по мелочи», — сказал Димка. «Мне Фомин доложил про вашу мелочь», — улыбнувшись, ответил подполковник и спросил. «А что, казармы там целы?» «Там все цело. Вы бы там разместиться смогли все спокойно». «Ну и отлично. Сегодня же передислоцируемся на склады. Предупредите там людей. И кто-то из ваших поедет с нами, чтоб ваша партизанская охрана с перепугу не пальнула каким-нибудь шмелем по колонне». «Хорошо, сделаем», — кивнул Димка и спросил. «Как дальше действовать будем?» «Ну, для начала разместимся. Перевооружение и пополнение БК. Потом разведка в сторону города и пирсов. Ситуацию по городу мы вам и так расскажем. Были там на днях. Думаю, надо первым делом именно город зачистить от князьков местных. А то развели они там феодальщину с бандитским уклоном». «Это в каком смысле?» «А в прямом. Милиция и администрация быстренько сориентировались. Американцы перегруппировались на пирсы. В Находке у них большая группировка была. Не знаю, конечно, как там сейчас, после обмена ядерными подарками. Ну так вот, оставшись без новых хозяев, они сами себе стали хозяева. Набрали боевиков из гопоты местной, до сочувствующих. И много там этих боевиков, вооружение, расположение». «У меня все записано», — ответил Димка и протянул подполковнику блокнот с записями. Подполковник пробежал глазами страницы, потом оглядел всех присутствующих и сказал: «Ну, спасибо за теплый прием. Время не ждет. Пойдем, майор, проводишь меня?» Димка с подполковником удалились. «Вот что, Дмитрий», — продолжил разговор Владимир Алексеевич, медленно шагая к западному КП. «Раз уж ты тут организовал сопротивление, то давай по-взрослому. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно». «В смысле?» — спросил Димка. «Ну ты же понимаешь, в каком? Как единственный представитель власти в условиях военного положения, я имею полное право сейчас вас всех обвинить в мародерстве. Растащили склады, понимаешь?» — сказал, улыбаясь, подполковник и хлопнул по плечу уже застывшего в недоумении Димку. «Ладно. Шутки шутками, но мы на войне. И если уж пошла партизанщина, то она должна быть организована. И управляема. Я уж не говорю о согласовании действий. А, к примеру, напоролась бы наша разведка на каких-нибудь ваших дачников в дозоре и положили бы их без разбора. А что ты на меня смотришь так? А как мы вас отличим от тех же бандитов из города? Хорошо, что именно ты на Фомина нарвался. А так у нас в планах уже зачистка ваших дач была». «Алексеич, Вот что ты как пацана отчитываешь? Да, у нас нерегулярные части, но с дисциплиной проблем нет. Гражданские хозяйством занимаются. Те, кто под ружьем, все проверены уже в бою. И у них есть командиры. У нас тут даже своя дружина есть, чтобы за порядком следить. Так что все ваши инсинуации, товарищ подполковник, не по адресу, парировал Димка. Ладно, майор, это все лирика. В общем, оставляю тут вам Фомина со взводом и мотолыгу. На ней есть дальняя связь. Бойцам Фомина только надо боекомплект пополнить. Дима, у нас с боеприпасами полный швах. На 10 минут хорошего боя. Потом только в рукопашную. Ну что, примите пополнение? А то. Пополним, покормим и даже в бане помоем, улыбаясь, ответил Димка. Ну и хорошо, сказал подполковник и развернул планшет. Вот тут через 2 часа встречайте колонну. И выдели того, кто на склады в составе колонны пойдет. Ночью наш дозор выйдет к городу, а утром в собачью вахту начинаем операцию. Детали передам шифрограммой через Фомина. Вот еще. Насколько партизан мне рассчитывать при планировании операции? 2 взвода обстрелянных бойцов обеспечим. Так они дошли до западного КП. Подполковник подошел к мотолыге, на броне которой дремал Фомин. Капитан, остаешься на усиление народного ополчения и обеспечение связи. Дима тебе баню обещал. Фомина уговаривать не пришлось. Услышав новость, он резво соскочил с брони и спросил у Димки. Где располагаться? Вон 2 палатки. В одной штаб, в другой столовая. Располагайтесь в штабной палатке. Я распоряжение сейчас отдам. Вас накормят. Потом на складе зайдете БК пополнить. Подполковник на батарее уехал вверх по просеке ЛЭП, а Димка с Фоминым на броне поехали к штабной палатке. Док, это первый. На связь. Я прибавил громкость на радиостанции. На связи. Собирайся. С Кацем поедете с колонной военных на склады снимать наших сохранения. Подходите к штабной палатке, перекусим, и я объясню задачу. Принял, идем. Кац, к доку. Да слышал я, собираюсь уже, ответил практически сразу Сашка. Раз слышал, давай собирайся. Я там буду 10 минут. Принял. Я быстро собрался, оделся потеплее, застегнул и подогнал разгрузку. Проверил магазины. В сухарку кинул еще несколько пачек СП-6. Надел поверх бушлат и, закинув ВСС за спину, прошел на кухню, где сидели все мои домочадцы. «Надолго?» – спросила Света. «Не скажу», – отшутился я и, обняв ее за талию, чмокнул в нос. «И меня!» – защебетали дети. Исполнив обряд чмокания и тискания на прощание, я подмигнул родителям и вышел. Уже в дверях я в отражении окна увидел, как мама тайком перекрестила меня на дорожку.